Я хочу предложить два места из Евангелия от Луки, 5 глава, 1 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисаревского». И из этого же Евангелия, 6 главы, 19 стих. «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Братья, мы уже привыкли в целом-то каждый год общению, уже много лет это так. Что-то думаем, когда собираемся ехать, поеду, не поеду, но надо бы ехать, дал бы Господь возможность прибыть на это место. И вот мы собрались. Но я думаю, очень важный вопрос, который интересует, что влекло нас сюда? Ну, мы прочитали, что в то время, когда Господь был на земле, вот однажды, но это не однажды было, это просто здесь один случай рассказывается, а в целом-то это было обычное явление. Где был Христос, туда стекался народ. Здесь не сказано в данном месте, сколько их было, но мы знаем, что были моменты, когда было 5000, 4000, он их всех накормил, и тогда указывается, сколько их было. Вот представить себе такую массу народа. Я вот иногда думаю, вот у нас сейчас даже в маленьких группах обязательно, чтобы микрофон был, да? Ну, удобно, можно, все слышат хорошо. А в то время этого не было. Как они слышали? Но и неудивительно, что они теснились ближе к Нему. А что их привлекало, братья? Там не было организовано, я не думаю, чтобы там было объявлено что-то, специально объявление какое-то. Народ слышал и стекался ему каждый, влекомый, были интересы у него, но их привлекал Христос. Вот он в центре. Он стоит на берегу. Я еще думал, почему на берегу удобно. Ну, наверное, ну, обычно так бывает часто, что возле моря немножко ровно, а потом дальше там может быть берег такой немножко, чтобы можно было видеть дальше. Но все внимание ко Христу. Вот, братья, я так думал, что нас привлекло сюда? Действительно ли мы имели в виду встретиться со Христом? Ну, вот так мы давно встретились со Христом. Конечно, здесь не то, что необращенные, а все собранные, не новообращенные, не новые члены церкви. Кто служитель уже много лет, кто немного служитель, кто готовится быть служителем, когда, если еще нет руководящих групп, ответственные за группы, мы здесь собрались. Но встретиться со Христом, это не только, ну, один раз в жизни, когда обращается человек к Господу, а иметь вот эти постоянные встречи, чтобы Господь нас постоянно привлекал, чтобы Он был, ну, когда собралась эта масса людей, Христос был в центре внимания. Ну, а у нас, чтобы Он был в центре всех наших интересов, всех наших. Вот мы здесь собрались, чтобы Он был в сердцах наших, чтобы мы искали, как и тогда народ, искали, чтобы слышать Слово Божье. Вот такой запрос в сердцах наших – услышать, вновь наполниться, приблизиться к Господу, и чтобы Он поговорил с нами со всеми вместе и в то же время с каждым из нас в отдельности. Вот ведь у Него есть что сказать каждому из нас. И услышать именно, что Он имеет сказать мне, я думаю, это интерес каждого из нас, особенно, чтобы услышать, что Он хочет сказать мне вот в это время. Ну, а мог бы Господь и дома нам это сказать? Конечно, мог бы. Конечно, мог бы. Но вот израильский народ 3 раза в год, весь мужской пол, должны были собираться, как было сказано в законе, на то место, которое изберет Господь. Господь назначал место, определял место и определял время для встречи. И ему, вот Макинтош в этом отношении хорошо пишет, мне это нравится, он говорит: Богу хотелось видеть свой народ собранным, вокруг Его имени собранным, и Его радовало это, когда народ Его собирался. Я думаю, что наш Господь, Он тоже радуется, когда Он видит нас собранными, вместе, вот в одних интересах, когда наши интересы, и вот они устремлены к Нему, чтобы Его послушать и порадовать тем, что мы здесь вместе. Ну, а придет Господь сюда? А? Он уже здесь. Уже здесь, уверенно. Хорошо. Мы все разделяем вот эту веру. Ну, в целом, я часто так думаю, догматически правильно. Он сказал: буду там среди вас. Среди кого? Которые собраны во имя Его, братья. И вот тут уместно будет с самого начала проверить свое сердце. Я сюда прибыл ради Господа, во имя Его, чтобы с Ним встретиться, с Ним побеседовать, чтобы Его почувствовать, близость, приблизиться к Нему. Есть вот это в сердце у нашем. Или, может быть, другие заботы. Там надо будет встретиться с тем братом, с тем переговорить, там что-то организовать, что-то привезти, что-то спросить. Это тоже все на своем месте. Если мы заняты делом, не просто где-то живем, а делом заняты, то у нас и вопросы будут. И это все на своем месте. Но главное, наполнено ли наше сердце тем, чтобы приблизиться к Господу. Вот это очень важно. Но и чтобы мы были собраны во имя Его. Я еще хочу прочитать одно место. Это из Евангелия от Иоанна, из 6 главы, 17 и 18 стих. «И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось». Знаете, вот это слово «становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Где они в это время были, ученики? На море, в лодке, кругом вода. Кажется, тут такое заявление, что Иисус не приходил к ним, оно как будто даже неуместно. Ну, как Он придет? Ну, да, Он пришел по воде потом уже, но навряд ли они ожидали этого, что он придет. И вот так вот. Но все-таки здесь подмечено, и я думаю, что эти слова, они выражают настроение учеников. Море волнуется, темно становится. И что главное? Главное, нет с нами Господа. Ну, а он же всегда, ну, все усматривал, все заботился, а сейчас нет его. И определенная внутренняя настроенность, тоска, вот если бы он пришел, а он не приходит. А все-таки пришел. Почему пришел? Потому что вот этот настрой у них сердечный, желание, чтобы он был среди них, в ответ на такую как бы внутреннюю тоску, внутреннюю устремленность к Господу, Господь отвечает. И море не удержит, и по воде пойдет, и сюда явится. Обязательно, если у нас будет внутри, в сердце, вот эта направленность, действительно, желать здесь увидеть Господа, встретиться с Ним, услышать, что Он имеет сказать нам. Только бы наша вот такая внутренняя устремленность, внутреннее желание послушать, услышать, что Он в данном случае скажет нам. Ну и здесь еще отмечается, зачем они стремились к Нему. Чтобы слышать Слово Божие. Вот это Слово Божие, оно так, так необходимо нам, так важно. Но я еще, вот это слово, о котором я говорил, знаете, оно мне первый раз так на сердце легло, вот это то, что Иисус не приходил к ним. Это когда я был в краснодарской тюрьме, ну, значит, в общей камере, а потом там Господь так устроил, что Библия была одно время там в камере, где я был. И я списал оттуда много. И Евангелие от Иоанна полностью, и дальше, до весь Новый Завет я там. И оно было у меня, я переписывал, чтобы передать. Это было, когда мы сидели за печать, и сестры там были, чтобы им передать. Я много переписывал и искал возможности передавать другим. И вот там же тоже смотрят, и за это меня из общей камеры перевели в специальную камеру. Там вдвоем мы были, такая мрачная, сырая. И я так думал, ну все, тут уже, там хоть какие-то связи можно налаживать с друзьями, где-то увидеть. Ну, а здесь уже стены толще метра, наружный, внутренний тоже коридор, там охранник ходит, причем они друг за другом наблюдают, там старинная тюрьма, широкий коридор, один с этой стороны ходит, с камеры заглядывает, другой с этой стороны, и они друг другу караулят, чтобы что-то не передавали. Ну, так уже построено оно, везде там. Ну, думаю, тут уже, конечно, ничего. А потом, раз, мне письмо приходит. Приходит от сестры. Пишет, и я тогда думал, Иисус приходит, и стены не удержит, и море не удержит. Приходит Иисус, когда есть вот эта внутренняя устремленность, желание, общение, Он приходит. Но и внутренний настрой был, должно быть так, слышать Слово Его. Это очень такой важный момент. В Евангелии от Луки, в этом 15 главе, здесь так говорится, приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Ну, на самом деле, ну что общего у Христа с грешниками и мытарями? Конечно, если бы Христос искал общество этих людей, где они проводят по своему обыкновению время свое и выявляют свои интересы, Христос туда не ходил бы и не пошел бы. Но здесь обстановка другая. Христос проповедует, а эти люди, они приходят послушать Его. Все мытари, грешники слушать Его. И тогда даже вот грешники и мытари, они проявляли такой интерес услышать. И Господь вступается в защиту, когда обвиняет, что это как бы не то общество, среди которого должен быть Христос. А среди кого Он должен быть? Для кого Он пришел? Он пришел для тех, которые хотят слушать Слово Его. И если у нас эта жажда есть, вникать в Слово Господне, слушать Его, воспринимать Его наставление, чтобы нам открывались истины и Слово Божие, может быть, ну, в целом-то новых истин тут не будет открываться. В основном-то истины нам открыты, но один немножко с этой стороны скажет, о, освежающее слово такое, которое касается, веяние чувствуется, благодати в этом, сердце наполняется. Слово, да, это я слышал, но как-то подзабыл, а теперь брат напомнил это слово, как-то оно по-новому зазвучало. Вот если есть у нас эта жажда слышать Господа, чтобы Он говорил к нам, придет Господь. Будет среди нас, будет беседовать с нами, и нам будет хорошо. Мы получим те благословения, как мы пропели гимн, что благословения потоки, чтобы действительно потоки благословений были. Ну и второе место, которое мы прочитали, здесь так написано, весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила, и исцеляла всех. Послушать, они теснились. Ну, почему теснились? Ну, как ближе ко Христу. Ну, а если они ближе ко Христу, то и ближе друг к другу. Они, ну, теснится, это вот Христос спрашивает, кто прикоснулся ко Мне? А ученики говорят, да, со всех сторон окружают тебя, толкают тебя. А как ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко Мне? Ну вот так тоже здесь видно, они теснились, друг к другу прикасались. Где-то, может быть, и тесно было. Может быть, и у нас немножко тесно за столами, плотно сидим. Но было ли им, вот возникали ли там конфликты какие-нибудь? Вот я так думал. Ну, тесно, кто-то кому на ноги наступил, может быть, ну, продвигаясь ближе, что-то плохо слышно, хочется услышать, где-то кто-то это, ну, может быть, какие-то были, но они не разгорались. Если все были настроены внимательно слышать, не пропустить те слова, которые говорит Христос, тогда некогда вот эти обращать внимание, там кто-то неосторожно, может, толкнул, или что-то произошло, там это отвлекаться некогда. Христос говорит не пропустить вот эти слова, которые Он сейчас говорит. Это нам необходимо. Ну, и так и мы. Но кроме того, чтобы слушать общее слово, здесь еще обращается внимание, что были люди, которые имели нужды, и они искали непосредственно прикоснуться ко Христу. Ну и в то время прикасание, оно имело значение, если оно происходило с верою. Ну вот как та женщина прикоснулась верою и получила исцеление. Вот, братья, желание иметь личный контакт с Господом, чтобы лично вступать с Ним в общение такое, близость Его. Я так размышлял, вот она бывает в жизни так, читаешь Слово Господне, значит, Господь говорит, а читаешь, как будто ничего не происходит. Или молишься, значит, Господу говоришь. Иногда хорошо, иногда ничего не происходит. Я задумался, почему это? Ну, один из ответов у меня такой. Не произошло контакта с Господом, не произошло. Да, я произнес слова молитвы, как обычно, даже нужды вспомнил, какие уместные нужды, да, об этом надо помолиться. Как-нибудь Господь, может быть, поможет в этих вопросах. Но, а вот хорошо и действительно влияние имеет и чтение Слова Божьего, и молитва, когда она приводит нас вот в такое как бы соприкосновение со Христом, как будто мы прикоснулись, как будто Господь, мы почувствовали, Господь обратил внимание, как-то что-то положил на сердце, успокоил нас как-то. Вот эти встречи с Господом, вот эти, и вот тут люди искали прикоснуться к Ним, чтобы и мы прикоснуться к Господу, чтобы это и у нас было. От Христа исходила сила, и эта сила совершала в людях то, в чем эти люди нуждались, какие у них, с какими нуждами они подходили. Вот, братья, у нас тоже есть нужды. Что-то надо в нас поправить. Ну, там они физической болезни, я думаю, имеется в виду. Но у нас и это бывает, но и духовные вопросы есть у нас. Есть, может быть, какие-то обнаруживаются, а в целом, я думаю, в ходе роста, рост наш духовный, он происходит так. Сначала обнаруживается несовершенство, вот в этом ты еще не таков, потом желание исправиться, подняться на ступеньку, а потом сознание своей несостоятельности, нужна помощь со стороны, а потом к Господу обращение, и Господь помогает. От Него исходит сила, но эта сила действует на тех, которые верою обращаются к Господу за вот этим действием, чтобы эта сила проявилась в их жизни, и тогда там Господь проявляется. Вот, братья, мы будем сейчас молиться. Это как бы первая такая молитва в этом общении нашем, ну, общая такая, или как мы говорим, когда могут все помолиться, не один только просит о благословении, а все можем помолиться. Но я думаю, если бы все так подряд вслух стали бы молиться здесь, до вечера, наверное, да, были бы молитвы. Ну, может быть, так и не обязательно, чтобы каждый вслух помолился. Но если у нас будут бедные молитвы, один-два помолился, ну, и сейчас, и в дальнейшем, то мы и бедными уедем отсюда, братья. А если будет у нас в сердце такую устремленность действительно совместно объединяться в молитве, один помолил, второй, третий и больше братьев, Ну, каждый раз, когда братья будут приглашать к молитве, и вот сейчас, когда мы начинаем наше общение, когда вот так вот действительно с желанием, чтобы Господь пришел, побеседовал с нами, говорил к сердцам нашим, открыл сердца наши, чтобы мог Он воздействовать на нас, искать такого близкого контакта с Ним. Если у нас будет такое настроение, Господь придет, будет говорить Слово, Он изберет сосуды себе, какие Он усмотрит, которые будут передавать нам Его истины. Но это же тоже не одно и то же. От Господа это будет. Или, ну, просто, да, мы старались организовать как-то, думали об этом общении, ну, кто поучаствует. Ну, не сейчас же приехать и распределить, как на собрании у нас бывает. Ну, ты скажешь, брат, или ты скажешь, ну, это более серьезно, надо что-то приготовиться, получить от Господа. Ну, мы распределили, что-то поручали братьям. Если не темы, просто ты приготовь, что Господь положит тебе на сердце. Да, мы это все делали. И братья приехали с поручениями. И будет что-то... Но не только это, а чтобы Господь положил братьям не только наше поручение, а что Господь положил на сердце. Вот ты это скажешь, и даже во время слова, когда будет брат говорить слово, Господь... Ну, я думаю, мы проповедники все здесь, мы знакомы с этим явлением, и не готовил это, а во время... Слово Господь ложит это на сердце. Вот это необходимо сказать. И может быть, Он имеет в виду многих, а может быть, Он кого-то одного имеет в виду. Вот это ты обязательно скажи эту мысль, потому что тот брат или тот брат, он в этом нуждается, и он не прослушает. Ну и нам не надо тогда вот так просить у Господа, чтобы Он ложил эти слова на сердце и дал нам не пропустить его. Потому что, ну, понятно, братья, мы напряженно будем работать. С утра до вечера, да? Будем иметь общение, вникать, читать, слушать, готовиться. Вот один брат говорит, ну, поручили тоже ему приготовиться. Если можно, я первый день скажу. Почему? Это же 4 дня мне волноваться, я не смогу других слушать, вот все думать об этом, что волноваться буду. А так, как бы скажу, и потом уже буду свободно слушать. Ну, естественно, братья. Братья волнуются, и это тоже естественно. Но если Господь во всем этом пребывает, и с тем, кто говорит, и с теми, кто слушает, Господь скажет. И вот, братья, знаете, будем напряженно работать, слушать. Ну, а мы люди ограниченные. Тела наши, ну, может быть, после обеда кого-то и на сон будет клонить. Ну, будем просить, чтобы Господь дал нам бодрость, такую сосредоточенность, чтобы это сжатое время, которое мы здесь будем проводить, чтобы не пропустить. Ну, а надо... Об этом попросить Господа, помолиться, Господь укрепит нас, Господь все устроит для нас, все и во всем у нас Господь. Он в центре, а мы к Нему обращены лицами, и Господь будет.